другого премьера, прославившегося прической. А? Вот так надо бы написать. Но кто же в политкорректной Европе или тем более в России может себе такое позволить? В Украине-то не все готовы к такой прямоте и блеску. А Сэмюэлс? Ничего, маргинал, может себе позволить. И не зря Джонсон поговорил с ним без малейшей самоцензуры. Это катастрофа. И суть в том, что я увидел, как Путин может сбросить 500-килограммовую бомбу на восьмиэтажный дом и просто уничтожить его до основания, без всяких угрызений совести, без понимания законов войны и человечества. Но он делает это постоянно по всей оккупированной территории Украины и в тех местах, где он атакует. И он постоянно пытает, калечит, убивает невинных гражданских. Я очень боюсь, что Украина может устать. Зеленский в Лондоне произнес невероятную речь, требуя самолетов. Это абсолютная правда. Им нужна куча всего, чтобы остановить российскую агрессию, но и чтобы освободить оккупированные Россией земли тоже. Это единственный способ закончить эту историю. Но не забывайте, что сопротивление этому было всегда. Полтора года назад, я помню, мы с Беном Уоллесом, министром обороны Соединенного Королевства, рассматривали возможность поставки переносного противотанкового вооружения НЛО. Система говорила нам «нет», повторяет пять раз. Это будет эскалация, это спровоцирует россиян. А мы это сделали. Это было невероятно важно. НЛО, Джавелин, которые отправили Соединенные Штаты, еще Дональд Трамп их послал. Это было бесценно. Украинцы смогли защитить себя на поле боя. Я под Киевом видел их в действии. Потом у нас был спор по «Хаймарс», затем спор по Multiple Launch Rocket Systems. Не надо им давать боевые танки. Точно. Каждый раз, как мы оказывались на этой развилке, мы выбирали предоставление украинцам того, что им нужно, но мы делали это медленно. А я говорю, давайте не будем оказывать помощь по каплям. Мы не пипетка. И на самом деле мы предоставляем огромные объемы помощи. Кстати, хочу поприветствовать и горячо поблагодарить Соединенные Штаты Америки. Считаю, что то, что делает Америка, прекрасно. Думаю, что Америка снова стала арсеналом демократии и свободы. А что, республиканцы? Возражают? Да нет. Большинство республиканцев, с которыми я встречался, еще и хотели бы действовать быстрее Байдена. Но есть люди, которые придерживаются очень своеобразного взгляда на происходящее, и я действительно не могу этого объяснить. Они каким-то образом пришли к тому, что Путин у них ассоциируется с консерватизмом или отстаиванием традиционных ценностей, а Украина с новизной. Минуточку. Насколько консервативно приступать к уничтожению демократии и свободы в ни в чем не повинной европейской стране? Насколько это консервативно поощрять преследование групп христианских меньшинств, например, которые не придерживаются официального государственного православия? Во всем, что делает Путин, и близко нет ничего консервативного. Впрочем, подавляющее большинство республиканцев тверды в солидарности с Украиной. Вы думали, что Путин нападет? Что значит «думал»? Я знал. С середины ноября. Дальше мы узнаем нечто очень интересное, о чем Джонсон знал, но вслух до поры не говорил. И Зеленский знал. И все это на него давило. Я ездил туда в апреле, потому что шли такие разговоры, что может быть заключена сделка. Типа «Новый Минск». Ты храбро сражался в течение 6 недель, это замечательно. Мы все знаем, что в конце концов ты проиграешь, давай кончать. Но ведь нет никакой сделки, которую можно заключить с Путиным. Даже если бы вам удалось убедить украинцев принять план «Земля в обмен на мир». Что вы ему собираетесь отдавать? Мариуполь? И вы думаете, что в обмен на Мариуполь он остановит войну? Мало того, что это морально неприемлемо, катастрофично, но это еще и бессмысленно. Потому что не верите же вы в самом деле. Вы не могли бы положиться на то, что он будет соблюдать какие-либо условия? Мало он вам показал в 2014 и 2023. Если бы он поставил себе целью доказать, что с ним нельзя иметь дело, он бы не мог этого сделать лучше, чем в 2023. Не было способа сделать это более решительно и, я бы сказал, элегантно. На Зеленского сильно давили? Не знаю. Но что толку на него давить? На Западе наверняка было много разговоров на эту тему, но он никогда бы не пошел на такую сделку для Украины. Мое дело было ему сказать, что у него всегда будет непоколебимая поддержка Великобритании. Украина кровью купила свою свободу, свою государственность, свое место в Европе. Никто не может этого отрицать. Вот что произошло за последний год. Они сражались, они гибли, они сдерживали этого тирана и эту военную машину. Как вы думаете, чем Европа, Англия и НАТО сейчас обязаны Украине? Украинцы сражаются за всех нас. Украинцы сражаются за поляков, за грузин, за молдаван, за прибалтов. Они сражаются за каждую страну, границы которой могут быть изменены силой в любой точке мира. Это огромная жертва, на которую они идут. И еще они показывают, почему Путин был неправ. Они заслуживают безмерного, беспримерного уважения. Очевидно, что их прием в ЕС надо ускорить. Что касается НАТО, если бы вы спросили меня до войны, до того, как Путин совершил свой безумный поступок, собирается ли Украина вступить в НАТО в ближайшее время, я бы сказал, ну, Владимир Путин сам задал вам этот вопрос. Да, реальность, откровенно говоря, была такова. Внутри НАТО была достаточно сильная группа, чтобы заблокировать Украину, и ее бы не приняли, грубо говоря, пока ад не замерзнет. Но теперь Путин начисто уничтожил аргументы против членства Украины в НАТО. Отсутствие Украины в НАТО означает самую страшную войну в Европе за последние 80 лет. Колоссальные страдания, глобальную экономическую катастрофу. Теперь Москва утратила всякое право на протест. НАТО не является враждебным альянсом. НАТО – оборонительный альянс. И Путин своими действиями доказал шведам, финнам, что НАТО необходимо для них. И он, безусловно, доказал, что это необходимо для Украины. Все это относится уже к Украине воюющей. Но привел я этот фрагмент исключительно ради того, чтобы показать, сколь надежного друга приобрела Украина и лично Зеленский в виде Джонсона. Сколь прав он был, поставив на него и поверив ему. Это и было самым ценным результатом его внешней политики в первые годы президентства. И 24 февраля 2023 года ему было кому позвонить. Борьба с олигархией. Инициатива в борьбе с украинскими олигархами исходила от Совета Европы, предоставившего Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Это формальное требование, в рамках борьбы с коррупцией, которую в Европе считали главной бедой страны, было столь же формально выполнено, поскольку олигархи представляли главную опору власти в борьбе с российским влиянием и потенциальной агрессией. Их влияние на политику оставалось медийным. Зеленский и его команда не были связаны ни с одной олигархической группой и были устойчивы к любому лоббированию. В будущем учебнике политической истории будет записано: олигархизация экономики – неизбежный этап в развитии любого государства при переходе от феодализма к капитализму, если термин «капитализм» вообще сохранится в учебниках. Тут ведь в чем проблема? Гражданского общества после тоталитаризма нет, институтов тоже. Социально активен только бизнес, который в смутное время должен нахапать сколько может, и с этим хорошо справляется. В результате олигархи становятся главной общественной силой, других нет. По-настоящему активное гражданское общество, от которого требуются не столько митинги, сколько регулярная работа по самоуправлению, возникло не в результате второго Майдана, а в результате войны. Так что в довоенное время антиолигархические меры могли быть чисто декларативными, как и получилось. 4 июня 2021 года, после заседания Совета по национальной безопасности и обороне, Зеленский сказал в обращении к нации: «Самый главный вопрос и текущего заседания, и текущей недели – это закон об олигархах. Прежде всего хочу сказать, даже не ожидал, что в нашей стране есть столько экспертов по деолигархизации. Если бы мы знали, привлекли бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в том числе самого высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов. Наверное, потому что много говорить о себе некрасиво и нескромно. Во-вторых, спасибо всем критикам закона. Ваши замечания ценны. Вы много лет работаете с олигархами и на олигархов или под олигархами, а следовательно, точно знаете все недостатки закона, будучи, как говорится, глубоко в материале. И отдельно хочу обратиться к работодателям всех независимых экспертов и критиков. Как акулы бизнеса, вы должны иметь сильное чутье. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто по правилам. Те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, окажутся вне игры. Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента относительно этого закона, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то, возможно, последним. Я также хочу сказать, что этот законопроект только первый шаг. Это создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию. Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект – первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает, да, в Украине есть олигархи, да, они влияют на политику, и да, этого больше не будет. Полное название законопроекта Зеленского, номер 5599, предложенного им лишь через 2 года после вступления в должность, о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, олигархов. Олигарх, по Зеленскому, начинается с подтвержденной собственности в 1 000 000 прожиточных минимумов – 83 миллиона долларов. Он участвует в политической жизни и располагает собственными СМИ. Лицам, подпадающим под критерии закона и внесенным в специальный реестр, будет запрещено финансировать политические партии. Любой госслужащий или депутат, контактировавший с олигархом, обязан подавать в Совет Безопасности декларацию с кратким конспектом беседы, даже если беседа происходила онлайн. Секретарь украинского совбеза Алексей Данилов поспешил заявить, что включение в реестр олигархов никому ничем не угрожает. У человека ничего не отбирают, разве что обязуют ежегодно публиковать полную декларацию обо всех доходах. Поневоле приходит на ум аналогия с реестром иноагентов в России. Они тоже обязаны публиковать декларацию о доходах и о движении своих средств, и включение в реестр им угрожает только запретом на преподавание, примерно как олигархам запретом на политическую деятельность. Очевидно, что меры эти в обоих случаях сугубо декларативны. У всех наследников СССР в крови неприятное чувство угрозы, когда тебя вносят в список. Дальше, как правило, начинают перечислять с маленькой буквы и во множественном числе. Чувствовать себя нежелательным элементом – вот главная неприятность, которой антиолигархический закон угрожал украинским миллионерам. Киевские политологи справедливо назвали закон методом стигматизации оппонентов. «Любой в цивилизованном бизнесе сделает все, чтобы не попасть в этот реестр», – сказал тогдашний министр юстиции Денис Малюська. Под цивилизованным бизнесом понимался бизнес испуганный. Партия Петра Порошенко, Европейская солидарность, предсказуемо заявила, что олигархом с точки зрения Зеленского является тот, кто не нравится ему лично. Коломойский сказал, что с радостью нашьет на костюм звезду олигарх. Вполне понятно, какую звезду он имел в виду. Иноагентскую плашку в России тоже часто называют «желтой звездой». Тех, кто ее нашивает, презирают, а на тех, кто не нашивает, доносят. Антиолигархический закон был предложен Украине в трудные для Зеленского времена. Опрос общественного мнения, проведенный службой КМИС, показал, что его выдвижение на 2-й срок вызовет неодобрение более чем у половины украинцев. Тем не менее, 23 сентября 2021 года закон был принят Верховной Радой во 2-м чтении при поддержке 279 депутатов, при 21 воздержавшемся и 54 голосах против. До войны оставалось 1/2 года, и за эти 1/2 года никакой реестр так и не был составлен, и антиолигархические меры остались на бумаге. Вскоре стало не до того. Рейтинг. К концу 2021 года Зеленский лидировал по антирейтингу среди украинских политиков. Поддержка его ограничивалась 25%. Причин тут немало. Именно Зеленский стал первым украинским президентом, закрывшим 3 телеканала. 3 февраля 2021 года он отобрал лицензии у ЗИК, News One и 112 Украина. Все они принадлежали депутату Рады от оппозиционной платформы «За жизнь» Тарасу Козаку. От президента, пришедшего к власти благодаря телевидению, ожидали режима наибольшего благоприятствования для СМИ, и именно эти ожидания он обманул наиболее радикально, вызвав, однако, одобрение большинства избирателей. При всем демократизме Украины решительные меры тут воспринимаются как сознание своей силы. Во время войны, начиная с декабря 2022-го, Зеленскому сильно повредили в глазах многих наблюдателей, прежде всего зарубежных, меры, которые ему пришлось принимать против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Антицерковные меры – почти всегда плохой пиар даже там, где церковь не имеет никакого влияния. По словам самого Зеленского, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в стране аффилированных с Россией религиозных организаций. Государственной службе по этнополитике и свободе совести было дано поручение провести религиоведческую экспертизу устава об управлении Украинской Православной Церковью на наличие церковно-канонической связи с Московским Патриархатом и в случае необходимости принять меры. Наместник Киево-Печорской лавры митрополит Павел пообещал Зеленскому: «Наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на головы», имея в виду президента и его свору. Гонение на церковь в разгар войны – не лучшая тактика. В России, конечно, Зеленскому попытались приписать антиправославную риторику, хотя действия его направлены лишь на РПЦ и православию ничем не угрожают. Пригодилась тут и антисемитская риторика, как без нее, и антибольшевистская. Зеленский назван более радикальным врагом православия, чем даже Ленин. По меркам мирного времени, Зеленскому полноценно удалось только одно – утвердить новый тип власти. Но достаточно ли быть Василием Голобородько в условиях, когда твоя страна проходит через самоопределение решительно по всем главным вопросам истории? Проект Зеленского был превосходен как эксперимент, но, как и показано в «Слуге народа», удовлетворяться этим народ не готов, ибо живет и работает не в сериале. Чтобы Зеленский стал лидером, а нация стала единой, понадобилось испытание, о котором никто и не думал в 2019 году. То есть война шла, Крым был аннексирован, Донбасс тлел, но о полномасштабной агрессии в центре Европы, о том, что сам мир окажется ближе, чем когда-либо к ядерной катастрофе, не думал никто. К концу 2021 года, при резко просевшем рейтинге и нараставшей реакции на невыполненные обещания, Зеленский все хуже выглядел и в глазах сторонников, и в буквальном смысле. Разумеется, уволенный соратник на все смотрит скептически. Однако во взгляде наших бывших тоже есть особая трезвость, и пренебрегать их наблюдениями не стоит. В интервью Дмитрию Гордону, уволенный в мае 2020 года первый руководитель Офиса президента Андрей Богдан, говорил: «Власть съедает Владимира Александровича. Он физиологически поменялся. Человек был веселый, легкий, юморной, красивый, острый, энергичный. И видишь, просто на него смотреть больно. Я не понимаю, что он говорит. Он не понимает, что он говорит. Серое лицо, он уставший. Он постоянно в какой-то то ли депрессии, то ли непонятно. Он все время нервничает. Он звонит депутатам, угрожает». Разумеется, тогда же на оценки Богдана отреагировали новые соратники Зеленского, в частности, Михаил Подоляк. «Тебя деликатно попросили вон, ты стандартно обиделся и стандартно же начал хамить, угрожать, понтиться». Но Богдан не отступался. «Когда ты идешь свой путь самурая, ты должен понимать, куда ты идешь. Если нет цели, то в принципе лучший выход – стояние на месте, правильно? Куда идет Владимир Зеленский и его команда? Куда они идут? Никто не знает, даже Владимир Зеленский. Есть набор общих фраз. Мы за все хорошее против всех плохих. Но это хорошо для песни и для выступлений, но для государственной политики нет. Это самый сильный продюсер, сценарист, актер, я считаю, на всем СНГ, бывшем СССР. У него абсолютно нет никаких знаний и никакого опыта. Он вообще не понимает, что вокруг него происходит. Мало того, его слабость в том, что он замыкается на каком-то количестве людей и слушает только их. У него нет второго мнения, третьего мнения. Он хочет слышать только хорошее». Все это высказывалось в 2021 году многократно. И все это забылось, загнано в подсознание. Послевоенный взгляд на довоенные годы президентства Зеленского невозможен прежде всего потому, что об Украине, в меньшей степени о Зеленском, можно теперь говорить лишь одобрительно или сочувственно, но никак не критически. При любом другом модусе вы солидаризируетесь с агрессором. Никакой анализ при таком подходе само собой невозможен, как невозможно было критиковать борцов с царским режимом во времена Столыпинской реакции, как невозможно осуждать советских маршалов в эпоху сталинского террора, как нельзя разбираться в перспективах Пражской весны после советских танков, раздавивших ее. Россия, может быть, существует в мире именно за тем, чтобы своими предельно грубыми и стратегически провальными действиями переводить этически двусмысленные ситуации в предельно однозначные, чтобы снимать любую моральную амбивалентность и расставлять железобетонные акценты. Роль сомнительная, но кому-то надо же это делать. И вот большевики обретают белоснежность, Сталинские маршалы выглядят образцами военного таланта и отваги, а пражская весна с ее более чем сомнительными перспективами начинает казаться вполне реальным проектом по преданию социализму человеческого лица. Хотя ничего бы у них не вышло, нет ни одного сценария даже при полном бездействии Варшавского блока, при котором пражские реформаторы остались бы у власти. На начало 2022 года проект «Слуга народа», отважный эксперимент по внедрению во власть представителя творческой интеллигенции, чей имидж полностью сформирован сериальной ролью, выглядел, если не провалившимся, то преждевременным. Но тут закавыка, загогулина, как сказал бы Ельцин. Я попытаюсь описать ее феноменологически, то есть безоценочно, хоть это и почти невозможно. Когда читаешь, вынужденно, потому что для этой книги вся подробная информация скорее sine qua non, протокольная необходимость, отчеты о коррупционных или репутационных скандалах вокруг Зеленского, чувствуешь себя примерно так же, как Ленин при чтении протоколов учредительного собрания. Все это – другая эпоха. Зеленский предпринял отважную, хотя и обреченную попытку вытащить украинскую политику из провинциальной лужи, из так называемой «рагульности». И она уперлась. Она плюхнулась в прежнюю стихию с тем же облегчением, с каким ребенок продолжает хныкать, хотя давно пора перестать. Ни коррупционная проблематика, ни сдержанно глумливые интонации отзывов политиков друг о друге и журналистов обо всех властях, ни базарные и полублатные разборки, немного часа.